Глава 18. Я взял такси и вернулся в офис к Вилли Маккею. По дороге я купил газету. Она пестрела заголовками, сообщавшими об исчезновении Стивена Хэкета. Но никакой подробной информации в газетах не содержалось. Единственная ценная информация, которую я для себя усвоил, касалась имущественного положения Хэкета. Его считали одним из самых крупных богачей Калифорнии. От Вилли Маккея я узнал, что Джек Флейшер выписался из отеля и направился в своей машине на юг. Нанятый Вилли агент потерял Флейшера на шоссе, где-то в районе Сан-Хосе. Он зашел к Вилли в кабинет, и я побеседовал с ним. Его звали Боб Левайн. Он был серьезный, коротко остриженный молодой человек. Боб Левайн пребывал в страшном расстройстве. Мало того, что Флейшер объел его вокруг пальца, машина Флейшера оказалась гораздо мощнее его машины. Он был так зол, что, казалось, того гляди начнет переворачивать роскошную мебель в кабинете у Вилли, всю обитую красным бархатом. — Не принимайте это так близко к сердцу, — сказал я Левайну. — Мне известно, где Флейшер живет, и я могу поймать его там, на юге. Так что вам, может быть, и не стоило его преследовать. — Серьезно? — Серьезно? — Скажите, пока вы его пасли, Флейшер заходил еще к кому-нибудь, кроме Альберта Бливинса? — Нет, за исключением той копировальной мастерской. Но я не успел туда попасть после него. — Я успел. Но вы можете еще раз поговорить с тем человеком, на тот случай, если он что-то от меня утаил. Возможно также, что у него остались экземпляры копий газетной страницы и свидетельства о рождении, которые Флейшер давал ему скопировать. — Если они у него, я их получу, — сказал Левайн. — Чем еще могу быть вам полезен? — Отвезите меня в аэропорт. Я взглянул на часы. — Кстати, у нас еще есть немного времени, чтобы завернуть по дороге в отель Сэндмен. И действительно, оказалось, что завернуть туда очень стоило. Когда мы приехали в отель, горничная выбирала комнату, в которой жил Флейшер. После него в мусорной корзине осталась скомканная газета, точно такая же, какую купил и я. Но страница, сообщавшая об исчезновении Хэкета, была вырвана. Я еще не знал, чего ищет Флейшер, но было ясно, что наши с ним пути все время пересекаются. В тот момент он опережал меня всего на один шаг, и я подсчитывал, сколько времени будет в моем распоряжении в Лос-Анджелесе, пока он не примчится туда на своей машине. Во всяком случае, выходило, что не менее 3 часов. В Лос-Анджелесе первый час почти целиком ушел у меня на дорогу, пока я добирался в медленно текущем потоке транспорта из аэропорта до дома Себастьянов в Вудленд-Хиллз. Я не стал им звонить заранее, не хотел, чтобы Себастьян заявил мне, что мой разговор с Энди для него нежелателен. Когда я выезжал из аэропорта, было еще светло, а когда моя машина с перегретым мотором кое-как вскарабкалась на гору, на которой стоял дом Себастьяна, уже совсем стемнело. Перед домом стояла машина шерифа округа Лос-Анджелес. В кабине надтреснуто верещало радио, как будто машина сама обрела голос и стала возвещать людям о зле, царившем в окружающем их мире. Я позвонил в дверь. Мне открыл очень мрачный на вид помощник шерифа. — Да, сэр. — Мне надо поговорить с мистером Себастьяном. — Мистер Себастьян сейчас занят. — Вы адвокат? — Нет. Я представился ему. Мистер Себастьян наверняка пожелает увидеться со мной. «Пойду спрошу его». Помощник шерифа захлопнул дверь, щелкнул замок. Я остался снаружи. Минуты две я ждал, слушая бормотание, доносившееся из полицейской машины. Наконец Себастьян открыл дверь. В нем еще резче была заметна перемена. Он менялся на глазах, как борец, из раунда в раунд терпящий поражение, проигрывающий все 15 раундов один за другим. Его волосы свалялись и падали на глаза, на бледном лице было написано «отчаяние». Позади него бесстрастно маячил помощник шерифа, совсем как тюремный надзиратель. — Они ее увозят, — сказал Себастьян. — Они хотят посадить ее в тюрьму. — Это не тюрьма, — возразил помощник шерифа, — а исправительный дом. Я спросил Себастьяна, — вы можете дать за нее залог? — У меня нет 20 000 долларов. — Нет, это слишком большая сумма. — Злоумышленные нападения и избиения — это серьезные преступления, — сказал помощник шерифа. — Да еще присовокупите к этому похищение. Все равно сумма завышена. — Судья так не считает, — ответил помощник шерифа. Я повернулся к нему. — Послушайте, вы можете оставить нас вдвоем? Я хочу поговорить с мистером Себастьяном наедине. — Вы сказали, что не являетесь адвокатом. Значит, вы не имеете права давать какие-либо советы, относящиеся к делу. — Вы тоже. Отойдите чуть в сторонку, господин офицер полиции. Он отошел, но я не мог ручаться, что он нас не подслушивал. Я спросил Себастьяна. — Кто ваш адвокат? — Я позвонил одному человеку. Его зовут Арнольд Бендикс. Он сказал, что приедет сегодня вечером. Так уже вечер. Чем вы занимались весь день? Сам не знаю. Он оглянулся и посмотрел на дверь, ведущую вглубь дома, как будто там искал прошедший день. Прокурор округа прислал сюда двух людей. Мы, конечно же, долго говорили о Сэнди, пытаясь понять, как эта страшная история вообще могла с ней случиться. Одними разговорами ничего не решить. Немедленно вызовите сюда адвоката и врача. Вы должны получить у представителей закона разрешение оставить Сэнди на ночь дома. Тогда у вашего адвоката будет время заехать к судье и попросить снизить сумму залога. Вы можете сбить ее до 10 тысяч долларов. А если оформить долговое обязательство, то пока хватит 1000 долларов. 1000 долларов привела его в ужас. Откуда я возьму 1000 долларов? Меня наверняка уволили со службы. Поезжайте к ростовщику. Они для того и существуют. И сколько это все будет мне стоить? Спросил он убитым голосом. Ну, переплатите сотню-другую, скорее всего. Сейчас речь идет не о деньгах, а о том, как уберечь вашу дочь от тюрьмы. Моя мысль, наконец, стала доходить до него, с трудом, как через спутниковую связь. Себастьян понял, что сейчас тот самый критический момент, когда решается его судьба. Я прочел это в его глазах. В них зажглась решимость и исчезло выражение безнадежности. Он еще мог действовать. Он подошел к телефону и вызвал домашнего врача, доктора Джеффри из Сканага-Парк. Доктор не выразил большого желания ехать в Вудленд-Хиллз, но Себастьян настоял на своем, обязав его срочно явиться. Затем он позвонил адвокату, и разговор повторился в том же тоне. Мы вошли в гостиную в сопровождении помощника шерифа, который смотрел на нас так, будто подозревал, что тут готовится массовый побег. А в гостиной нас встретила Бернис Себастьян, выглядевшая несчастной и измученной. Вместе с тем она была красиво причесана и подкрашена. Длинное черное платье обтягивало ее узкую длинную фигуру. Она беседовала с бойкой блондинкой примерно моего возраста, одетой в голубой костюм, похожий на униформу. Блондинка представилась как миссис Шерилл, сотрудница службы надзора за малолетними правонарушителями. Я сказал ей, что хорошо знаю Джейка Белсайза. «Я говорила с ним сегодня днем», — ответила она. «Его очень огорчает эта история. Он винит себя за то, что слишком много позволял Спеннеру. С ним надо было поступить строже». «Правильно, он и должен себя винить», — сказала миссис Себастьян. «Что теперь вспоминать прошлогодний снег?» — заметил я и, обратившись к миссис Шерилл, спросил. «У Белсайза есть какие-нибудь соображения по поводу нашего дела?» «Он меня прислал. Только жалко, что девочка не желает со мной разговаривать. Я пыталась внушить ее родителям, что если девочка проявит хоть небольшое желание нам помочь, это значительно облегчит ее участь». Себастьян резко возразил ей. «Сэнди сейчас не в состоянии отвечать на вопросы. Она в постели, ей дали снотворное. Доктор Джеффри уже в дороге, он скоро будет здесь. Так же, как мой адвокат, Арнольд Бендикс». «Мы не можем ждать всю ночь», — сказал помощник шерифа. «У нас ордер на арест, и мы обязаны ее забрать». «Нет, Том, давай лучше подождем», — решила миссис Шерилл. «Послушаем, что скажет врач». Помощник шерифа уселся в уголке, как оставшийся в меньшинстве. В комнате наступила гнетущая тишина. Все это ужасно напоминало похороны или сцену у смертного одра родственника. Угодив в дурную историю, Сэнди стала главной заботой и головной болью всего семейства, этаким домашним карающим башком. «Может, это входило в ее намерение, кто знает», — подумал я. Вскоре появился доктор Джеффри, молодой человек, который очень спешил. Миссис Себастьян проводила его в комнату Сэнди, следом за ним прибыл адвокат. Оба они уговорили помощника шерифа и миссис Шерилл отложить арест Сэнди до утра. Доктор уезжал первым, его рабочее время оплачивалось дороже. Я проводил его до машины, и он вынужден был уделить мне 2 минуты, правда, весьма неохотно. «Каково психическое состояние Сэнди, доктор?» «Она напугана и взволнована, что вполне естественно. Отчасти в истерическом состоянии, но, главное, очень устала. Как вы считаете, доктор, я могу задать ей несколько вопросов?» «А что, это так необходимо?» От этого зависит жизнь человека. Очевидно, вы не совсем в курсе дела. Читал в вечерней газете. С моей точки зрения, это как-то маловероятно. Как может такая девочка, как Сэнди, принимать участие в похищении человека? Увы, в этом сомневаться не приходится. Так вы разрешите с ней поговорить? 5 минут, не больше. Ей необходим покой. А как насчет вмешательства психиатра? Подумаем об этом завтра, когда все будет яснее. У подростков психика восстанавливается быстро. А Джеффри повернулся, чтобы сесть в свой ровер. Но у меня были еще вопросы к нему. «Вы давно ее лечите, доктор?» 3 или 4 года, с тех пор, как она перестала лечиться у детского врача. Прошлым летом она обращалась к врачу по фамилии Конверс из Беверли-Хиллз. Вы об этом знали? Нет. Наконец мне удалось пробудить в нем какой-то интерес. Никогда не слышал о докторе Конверсе. С чем она к нему обращалась? В том-то и дело, что он отказался мне ответить на этот вопрос. Вероятно, вам он не откажет. А это помогло бы сильно прояснить дело. Вы так считаете? Ну что ж, я позвоню ему. Помощник шерифа и миссис Шерилл вышли к патрульной машине. Джеффри в своем ровере прокладывал им дорогу вниз с горы. Берни с Себастьен стояла в дверях и провожала их глазами. — Слава богу, сегодня мы от них избавились. Спасибо вам, мистер Арчер, за все ваши старания. Ей трудно было выразить свои чувства. Сказалось слишком долгое напряжение, и в ее глазах я читал усталость и опустошенность. Все так сложилось благодаря стараниям вашего мужа. Просто я ему дал пару советов. Мне не раз доводилось бывать в подобных семейных переделках. — У вас есть дети? — Нет. Мне хотелось иметь детей, но теперь уж ничего не поделаешь. Она пропустила меня вперед и вошла в дом следом за мной. Захлопнув дверь, она прислонилась к ней, налегая всем телом, как будто не желала впускать в дом ночь с новой бедой. — Они разрешат нам держать ее дома? — Это зависит от ряда обстоятельств. У вас сложные отношения в семье, и дело не только в Сэнди. Вы не ладите между собой. Главным образом она сердится на Кита. От этого беда, я бы сказал, утраивается. Вы должны наладить отношения в семье. Кто так считает? Об этом обязательно пойдет речь с органами надзора, если, конечно, Сэнди повезет, и они рискнут оставить ее дома. Что может Сэнди иметь против своего отца? Не знаю. Она отвела глаза и опустила голову. Я вам не верю, миссис Себастьен. Почему вы не хотите показать мне дневник Сэнди? Я его уничтожила. Я же вам сказала об этом сегодня утром, то есть вчера утром. Она закрыла лицо своими красивыми руками, вдруг осознав, что время для нее остановилось. «Расскажите, что было в дневнике. Ведь наверняка там было что-то такое, от чего вы решились его уничтожить». «Не могу. Не хочу. Не переживу унижения. Нет, это выше моих сил». Она попыталась проскользнуть мимо меня, но я сделал шаг в сторону, и мы столкнулись. Мы стояли, касаясь друг друга. Я ощущал ее тонкое гибкое тело. Горячая волна поднялась из самых потайных глубин моего существа, затопила сердце, бросилась в голову. Мы резко отпрянули друг от друга, словно по какому-то молчаливому взаимному побуждению. Но в наших отношениях появилось нечто новое — сознание того, что это могло случиться. — Извините, — сказала она, не поясняя, за что просит извинения. — Это моя вина. Я счел наш разговор незаконченным. Важно было придать другое значение этой сцене. — Незаконченным? — Нет. Дело в том, что дальнейшая судьба Сэнди существенным образом зависит от того, что произойдет со Стивеном Хэкетом. Если нам удастся спасти ему жизнь... Я сделал паузу, предоставляя ей самой закончить мою мысль. Надеюсь, Сэнди сможет мне сообщить что-нибудь полезное. Я получил разрешение доктора Джеффри задать ей несколько вопросов. О чем? Вчера ночью она сказала, что Дэвис Пеннер пытался разыскать место, где он жил в детстве. Хотелось бы, чтобы она разъяснила мне, что имела в виду. Это все? Пока все. Хорошо. Можете с ней поговорить. Мы прошли мимо двери в гостиную, где в это время Себастьян и адвокат обсуждали проблему взятия Сэнди на поруки. Дверь в комнату Сэнди была заперта, снаружи торчал ключ. Ее мать повернула ключ и тихонько толкнула дверь. — Сэнди, ты все еще не спишь? — А тебе-то что? — Нехорошо так отвечать мне, Сэнди. Миссис Себастьян говорила каким-то странным тоном, как будто считала Сэнди окончательно выжившей из ума. — Мистер Арчер хочет поговорить с тобой. Ты ведь помнишь мистера Арчера? — Еще бы мне его не помнить. — Сэнди, пожалуйста, будь повежливый. Ты же умеешь. — Нет, я разучилась. Теперь я совсем другая. — Давай, зови сюда ищейку. Грубость Сэнди была защитной реакцией, за которой она прятала сознание своей вины, страх, отвращение к самой себе и мучившее ее чувство презрения к собственной матери. По крайней мере, в тот момент она решила обороняться, хамя матери и мне. Я вошел, очень надеясь, что смогу достучаться до тайников ее юной души, что снова смогу увидеть в ней ту милую девочку, которая собирала значки почтенных старых университетов страны и любила плюшевых зверюшек. Сэнди сидела на кровати и прижимала к груди одного из своих любимцев. Рыжего бархатного спаниеля с висячими ушами, глазами-пуговками и замшевым красным язычком. а лицо Сэнди пылало, глаза опухли. Я присел на корточки у ее кровати. Наши лица были примерно на одном уровне. Мы смотрели друг другу в глаза. — Здравствуй, Сэнди. — Здрасте. — Меня хотят посадить в тюрьму? Она говорила деревянным голосом без всякого выражения. — Так что радуйтесь. — Зачем ты так говоришь? — Вы же сами этого хотели, разве нет? Ее мать, стоявшая у двери, вмешалась в разговор. — Нельзя грубить мистеру Арчеру, Сэнди. — Уходи, — сказала девочка. — У меня голова от тебя болит. — Это у меня болит голова. — Кажется, у меня тоже начинается головная боль, — сказал я. — Пожалуйста, позвольте мне поговорить с Сэнди наедине. Минутку, не больше. Миссис Себастьян вышла. Девочка спросила. — Так о чем будем разговаривать? — Видишь ли, я думаю, что в твоих силах помочь и мне, и себе самой. Все стало бы значительно проще для всех нас, если бы мы могли найти Дэви, пока он еще не убил мистера Хэкета. Ты не знаешь, где они сейчас могут быть? — Нет. Прошлой ночью, вернее, сегодня рано утром, ты сказала, что Дэви искал место, где он когда-то жил. Сэнди, ты не знаешь, где это место? Откуда я знаю? Он сам не помнит, где оно. Он рассказывал что-нибудь о нем? Он говорил, что это вроде как ранчо или ферма, где-то в горах, на севере от Санта-Терезы. Он там жил до того, как его отдали в приют. Он описывал эту ферму? Да, но я так поняла, что от нее почти ничего не осталось. Дом давно сгорел, сохранилась только небольшая часть. Кто-то починил над ней крышу, вот и все. Значит, дом сгорел. Да, Дэвид так сказал. Я встал. Девочка упала на подушку, прижимая к себе бархатного спаниеля, как своего единственного друга и защитника. Сэнди, а зачем он хотел туда вернуться? Не знаю. Он там жил со своим отцом и с матерью. Наверное, та жизнь ему казалась раем, понимаете? Лаурел Смит была его матерью, верно? Думаю, что да. Миссис Смит сама сказала ему, что она его мать, и что она бросила его, когда он был маленький. Я услышал, как Сэнди вздохнула. А я его уверяла, что ему даже повезло в этом смысле. Что ты так ополчилась против своих родителей, Сэнди? Не надо об этом. Зачем ты ввязалась в эту историю с Дэви? Это совсем на тебя не похоже. Откуда вы знаете? Я очень, даже очень плохая. Вот и все. И снова замкнулась, выставила колючки, как ежик. Но дело было не только в привычной, удобной для нее позе. В ее сознании в самом деле шло раздвоение, борьба между мраком и светом, жизнью и смертью. Она металась в бреду и сама нагнетала лихорадочное состояние, в которое все больше погружалась. Когда я вышел в коридор, где меня ждала Бернис, я вдруг вспомнил, что в комнате Сэнди чего-то не хватало. Кто-то снял со стены портрет Хейди Генслер в серебряной рамке.